ومن فوائد هذا الحديث со слов шейх Уфейм, это что касается слов шейх Салих или шейх Хафизаулла. Что касается слов шейха Уфеймина, рахматуллахи алейх, он упомянул следующие полезные моменты из этого хадиса. Первое. Тавиру линсан минан яхкум аль-акль, минан юхаким аль-акля уль-ада мукаддаман ияха аля маджабихи расулю саллаллаху алейсалям. Предостережение человека, то есть шариат предостерегает человека, чтобы он не ставил свой разум или же свои обычаи выше того, с чем пришел пророк, саллаллаху алейсалям. Бабаджу Валик, то есть где в этом хадисе довод, на филимане анху, то, что отрицается вера от подобного человека. Фаинкаля кайль, если кто-то скажет, лима хамальтумугу аля нафиль камаль, почему вы в этом хадисе сказали, что здесь отрицается полнота имана, а не весь иман полностью? Фальджаваб, нахамальнагу аля валика лянного, ля яздуку фикулью масаля. Почему мы, говорит, так поняли? Потому что, говорит, невозможно, чтобы в каждом вопросе, то есть так было. Ляна линсана кад якуну гавагу табан ли маджабихи расуль салсам, потому что страсти человека иногда могут совпадать или следовать за тем, с чем пришел пророк, саллаллаху алейсалям. Фиаксари масаль един в большинстве вопросов религии. Вафибадль масаль ля якуну гавагу табан, а в некоторых, может быть, его страсти не соответствует. Фаюхмалю аляна филь камаль, поэтому отрицается полнота. Ваюкали инкана гавагу ля якуну табан, ля якуну таван ли маджабихи расуль салсам фикулли дин фахина изин якуну муртаддан. И поэтому говорим, что если его страсти не соответствуют тому, с чем пришел пророк салсам во всех вопросах религии, тогда он является вероотступником. Второе. Аннаху яджибу аляль инсаниян ястадилля ауалян сумма яхкуму саниян. То, что для человека является обязательным сначала приводить довод, а потом делать выводы, или же потом брать себе убеждение из этих доводов. «Ля ан яхкума сумма истадиль», а не так, что выносить решение, а потом искать довод, подтверждающий это его решение. «Бимана, анна кайдарат избата хукум филя кайта у филя джаварих фастадиль ауалян сумма хкум». То есть, если ты хочешь вынести какой-то хукум в вопросах, допустим, акида или же в вопросах дел органов, сначала приведи довод, а потом уже выноси решение. «Амма ан тахкума сумма тастадиль», что же касается того, что если ты сначала вынесешь какое-то решение или же возьмешь себе какое-то убеждение, а потом приведешь довод, фагада янь аннака джаальта мадбуа табиан, это указывает на то, что то, зачем надо следовать, ты сделал тем, зачем, то есть то, что должно следовать, ты сделал тем, то есть перевернулся, то есть ты должен следовать, а ты наоборот сделал то, зачем следует. Ваджальталь асль аклик, то есть ты превратил разум в основу, то есть разум же должен следовать за шариатом, а ты сделал, что шариат следует за твоим разумом. Вальфар китаб сунна, и ты превратил, говорит, Куран и сунна в ответвление, а это неправильно. Вальхаза таджид бадль ляма рахимаху тааля, поэтому ты видишь, как некоторые ученые досмеются над ними Аллах, ваафа ангум, и да простит их Аллах, аль-лазина янтахилюна ли мазахибим, яджалюна адиллята табан ли мазахибим. Те, которые барак луфикум, то есть пишут что-то про мазабы, они, говорят, доводы как бы подбивают под свой мазаб, подстраивают под свой мазаб. Сумма юхаулюна ан яльву анак нусус ля ма яхтадыхи мазабухум, аля важль мустакрах баидан. И потом ты видишь, как они пытаются свернуть шею доводам, то есть такое условное выражение, чтобы они соответствовали их мазабу. То есть каким-то образом таким вот далеким, то есть в этом есть какое-то отсутствие естества. Вагаза мин аль масайб алля типтуля бихи бадль уляма. Это, говорит, является несчастьем, которым испытаны некоторые ученые. Фаль ваджиб ан якуна гавака табан ли маджаа бихи расуль салсам. Ваджибом является то, что твои страсти должны следовать за тем, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. То есть шейх говорит, баракулуфикум, про каких уляма? Это про тех, кто является последователем какого-то мазаба. То есть, например, в мазабе Абу Ханифа есть уляма уляхнаф. Мы же говорили, что есть разница между ханафитами и Абу Ханифа, шафитами, мошек. И вот эти ученые, последователи своего имама, баракулуфикум, когда видят фатву своего имама и видят хадисы, которые противоречат фатве имаме, начинают, баракулуфикум, наверное, здесь понимается то, наверное, понимается то. А когда ты говоришь, брат, это же хадис противоречит словам имама. Вот что ты знаешь, а имам наш не знал, что ли? Это таасуб аль-язубля является запретной вещью. И поэтому мы говорили, что, баракулуфикум, счастливым является тот человек, который изучает сначала сунну, знакомится с сунной, а потом уже знакомится со словами ученых, баракаллаху фикум. То есть талибуль-ильм, особенно когда ребенок, если вы будете обучать вот в будущем, иншалла таля, дети, они должны баракалуфикум вот выучить Бухари Муслим, допустим, например, Куран Бухари Муслим, а потом уже читать книги шарх ученых и так далее и тому подобное. Баракалуфикум. Дальше шей говорит, третье. Тахсимуль хавайля махмут ва мазмум. То есть страсти делятся на похвальные и порицаемые. Валяслу индалятлак аль мазмум. То есть аслу индалятлак аль мазмум. Основа то, что если используется просто слово хава, страсти, то под ним подразумевается порицаемая вещь. Камаджа афидалька филькитай басунна, как это пришло в Куране сунн. Факулля мазакар Аллаху таали тибаль хава фагу аля ваджидзам. В своей основе каждый раз, как Всевышний Аллах субхану тааля упоминает страсти, то это имеется в виду в виде порицания. Валякин газаль хадис ядулю аля наль хава ян касиму ля кисмейн. Однако в этом хадисе барак луфикум указание на то, что страсти бывают двух видов. Махмудун, то есть сад похвальный. Вагу макана табиан лимаджа бихи расуль саллаллаху алейхи ва саллям. А это то, что соответствует тому, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или те страсти, которые следуют за тем, что пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва мазмум, второй, ху ма юхалифу залик, то есть, или ума халифа залик, то, что противоречит этому. Ва индалитляк, если же используется просто слово хава, то есть, не обусловлено чем-то, юхмалю аль мазму, то подразумевается, что порицаемая вещь. Фа лихаза юкаль, поэтому говорят, аль хади ва юкабилю аль хава, поэтому говорят, прямое руководство и противоречит ему или антонимом является слово, что страсть. Четвертое. Уджуб тахким шариати фикуль лища или каули. Обязательность судить на соответствии, обязательность судить в соответствии с шариатом в каждом вопросе. Ли каулихи, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лимаджи тубиги. То есть с тем, что я пришел. Вон набию саллаллаху алейхи ва саллям джаби кулли маюс лягуль хальк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел со всем, что исправляет создание. Фима адихим ва маашим, будь это вопросы этого света или того света. Кали Аллаху Тааля, Всевышний Аллах говорит, «Ва наззальна алейка аль-китаба тибьяна ликулли шай». «Мы не спаслали тебе книгу, как разъяснение для каждой вещи». «Фаляйса шай яхтаджу нас илляхи фи умури дина дунья, ау дунья, илля баянаху вальхамду лилляхи». Любая вещь, которой нуждаются люди, будь это религиозный вопрос или же мирской вопрос, пророк, саллаллаху алейхи салям, альхамдулля, это разъяснил, имма баянан вадыхан, либо ясным, четким разъяснением, яарифу куллюва ахад, который понимает каждый человек, вайма баянан хафиан, либо же каким-то скрытым разъяснением, яарифу расихуна филалям, то есть непрямым, косвенным каким-то указанием, хафин больше перевести, лучше сказать косвенным, а которые понимают ученые. Пятое. Аналь имана язиду ваянкус. То, что иман увеличивается и уменьшается, камагу мазабу ахли суннати валь джама, валлаху алим, как это является мазабом ахли сунна валь джама, Аллах узнает лучше. Это что касается барак луфикум 41-го хадиса.